Глава 16. Я стояла сразу за дверью, наблюдая за бальным залом через одностороннее зеркало, которое сделала для меня гостиница. Сегодня ночью зал сверкал, созвездия на потолке светились, и пол чуть ли не сиял. Справа стояла святая Анакратия в полном боевом облачении, плечом к плечу, словно фаланга древних воинов, использовавших свои тела как щиты. Напротив них ожидала орда с мрачными лицами, выстроившимися клинком во главе с ханом. Слева от нее стоял огромный башар, а справа — Дагаркун. Клан Нуан также столпился слева на некотором расстоянии от атракаров, защищая своего матриарха телами. Туран-1 в полном боевом облачении стоял между ними и ордой. Оборонительные позиции заняты, оружие наготове, лица мрачные. Они смотрели друг на друга, готовые напасть, и они поглядывали на 4-метровый бутон, растущий из центра зала. Толстые зеленые чашелистики бутона были по-прежнему плотно закрыты. Моим родителям было бы стыдно за меня. Это гости моей гостиницы. Они оставались в Гертруде Хант почти 2 недели. Это место, где они должны были чувствовать себя защищенными и в полной безопасности. И все же они в любой момент ожидали нападения. Если это когда-нибудь увидят в ассамблее хранителей, Гертруда Хант лишится всех звезд. Теперь отступать было некуда. Джордж стоял рядом с бутоном. Его красивое лицо было мрачным. Золотая вышивка на его светло-коричневом цвета виски жилете слабо поблескивала на свету. Его люди заняли позиции позади каждой из фракций. Джек стоял за вампирами, Софи за ордой и Гастон за торговцами. Он обсуждал это со мной перед собранием, и когда я спросила, чем он руководствовался, он ответил, что у Гастона естественная сопротивляемость к ядам, Софи оказала сильное психологическое воздействие на орду, а Джек, несомненно, имеет больший опыт сражения с воинами в броне. Я пробежалась по мысленному списку. Чудовище и кот надежно заперты в моей спальне, и гостиница их не выпустит. Звукопоглотители активированы, выходящий на улицу фасад усилен. Да, все сделано. Теперь можно устроить взрыв в бальном зале, и никто за пределами гостиницы не услышит ни звука. Шелест ткани известил, что ее милость спустилась по лестнице. Она была одета в темно-зеленое платье с шелковистым блеском, стянутое сбоку на талии драгоценной застежкой. Длинная ниспадающая юбка со шлейфом была украшена сверкающей вышивкой. Подходящие перчатки облегали ее руки. Роскошный темно-зеленый меховой воротник, отдельные шерстинки которого имели кроваво-красные кончики, обрамляли ее плечи. Черные и зеленые 8-дюймовые шипы, биологическое оружие какого-то давно умершего инопланетного хищника, торчали из ее воротника. Такие же маленькие шипы украшали ее искусно инкрустированный драгоценными камнями гребень для волос. Ожерелье из изумрудов, каждый размером с мой ноготь, обрамленный небольшими сверкающими бриллиантами, украшало ее шею. Она до последнего дюйма выглядела той, кем являлась. Безжалостной коварной хищницей, вооруженной бритвенно-острым умом и неотягощенной моралью. Колдынья увидела мою мантию, ее брови поползли вверх. При обычных обстоятельствах хранитель гостиницы был незаметной тенью, которого с легкостью находили гости. Наши мантии, серые, коричневые, темно-синие или темно-зеленые, отвечали этой потребности и служили нашей униформой. Нам не нужно производить впечатление. Немного вышивки по подолу — вот и все украшения, которые мы себе позволяли. Но иногда появлялась необходимость продемонстрировать всю полноту власти. Сегодня был именно такой день. Я надела свою судейскую мантию. Полностью черная, она поглощала свет. Она притягивала к себе, и если смотреть на нее слишком долго, появлялось странное ощущение, как будто погружаешься в бездонный колодец, словно кто-то проник в бездну, зачерпнул первозданную тьму и соткал из нее ткань. Легкая и свободная мантия была сшита из такого тонкого материала, что его шевелил легчайший поток воздуха. Даже сейчас, без ощутимого сквозняка, подол шевелился и колебался, словно раздуваемый какой-то мистической силой. Мантия была непостижимой. «Неважно, что искушенный наблюдатель мог что-либо заметить. Я буду выглядеть так же, призраком, жутким собратом мрачного жнеца, с лицом, скрытым капюшоном так, чтобы только губы и подбородок остались на виду. Метла в моей руке превратилась в посох с древком цвета обсидиана. Я больше не была человеком. Я стала воплощением гостиниц и их хранителей. В мире есть несколько незыблемых принципов. Один — большинство существ с водной основой жизни пили чай. Мы боимся того, что не можем видеть. Другой. Они будут смотреть на мою мантию, пытаясь различить контуры тела, и когда бездна заставит их отвернуться, они станут искать мои глаза, пытаясь убедить себя, что я не представляю угрозы. Тут они тоже не найдут подтверждения». «Что ж», — произнесла колдыня, — «это должно оказаться интересным. Ваша милость, оставайтесь рядом со мной». «Непременно, дорогая». Стена передо мной расступилась, и я прошла в бальный зал. У них у всех была возможность себя показать. Теперь пришло мое время. Слабые шепотки утихли. Зал погрузился в тишину, и в этой тишине я скользила по полу, не издавая ни звука. Пока я шла, тьма расползалась по полу, стенам и потолку зловещей тенью моей силы. Свет приглушился. Созвездия исчезли, погасли от моего присутствия. «Глядите, как я уничтожу ваш мир». Я подошла к бутону. Джордж не шагнул назад, но подумал об этом, потому что неосознанно подался назад, пытаясь увеличить дистанцию между нами. Тьма клубилась за мной, закрывая звезды. Колдыня заняла место слева позади меня. Никто не проронил ни звука. Пол передо мной расступился, и тонкий стебель гостиницы поднял поднос со стеклянным чайником, наполовину заполненным чаем васса. Свет на подносе заставил чайник сверкать, превращая чай в сверкающий драгоценный рубин. Или кровь. Орда застыла. Нуан Сие ощутимо напрягся. «В гостинице убийца». Мой голос прокатился по залу громким шелестом, усиленным магией. «Убийца, которого я собираюсь покарать». «По какому праву?» Вопрос долетел со стороны вампиров. Я усилила давление до предела. Все они были уже на краю. Если я не буду осторожна, они сорвутся. «По условиям соглашения, которое подписали ваше правительство. Те, кто нападает на гостей в гостинице, теряют защиту своей родины. Ваш статус, ваше богатство и ваше общественное положение не имеет значения. Вы находитесь в моих владениях. Здесь я сама судья, присяжные и палач». Я повернулась, мантия легко прошелестела по полу и начала вращать чайник. С потолка опустилась проекция. Я сижу на диване, Дагаркун разливает чай, колдыня поднимает чашку. «Один из вас сделал попытку передвигаться по гостинице невидимым. Один из вас использовал устройство, которое скрыло его или ее. Напряжение было таким сильным, что я ждала, когда же оно взорвется громовым раскатом. Устройство было украдено и скопировано. Оригинал возвращен владельцу. Дубликат был использован, чтобы отравить чай в этом чайнике». Рубиново-красный чай вспыхнул, отражая свет. «Кто?» — потребовал Орланд. «Кто привез устройство?» «Я», — ответил Нуансия. «Ты?» — взвелась Ханум. Тьма сгустилась позади меня, как голодный зверь, готовый растерзать. Они замолчали. «Существует всего три мотива для убийства. Похоть, месть», — я сделала паузу, — «и жадность». Появилась проекция контракта, огромная, почти 9 футов высотой, свисающая с потолка словно знамя. На нем странные символы выстроились в слова рядом с изображением колдыни. Меньше чем через сутки после того, как стало известно место проведения мирного саммита, «этот контракт появился на рынке», — сказала я. «Кто-то взялся за работу. Символы видоизменились в общегалактический шрифт, демонстрирующий достаточно большую сумму, чтобы купить небольшую планету. Сзади присвистнул Джек. «Кайпа?» — моргнула Колдения. «Ты хочешь сказать, что это заслуга сопливого червя, того самого магната, украсившего дворец портретами своей чудовищной семейки с самоцветами вместо глаз? Спустя 2 десятилетия он все еще жаждет моей смерти из-за банального замечания?» «Да». Колдения положила руку на грудь, ее затянутые в перчатку пальцы едва касались кожи, откинулась назад и рассмеялась. Это был глубокий, гортанный смех, демонстрирующий лес острых треугольных зубов у нее во рту. Все уставились на нее. «Спустя все эти годы я все-таки его добила». Она усмехнулась. «Вопрос в том, почему яд оказался в целом чайнике», — сказала я. «Три человека пили бы из него чай, и все трое были бы мертвы. Последствия были бы печальными для всех вовлеченных сторон». Я отступила назад, проводя рукой над чайником. В ответ он ярко запульсировал. «Опытный убийца тщательно выбрал бы время и место своего удара. Опытный убийца взвесил бы риски и понял, что такое преступление не осталось бы нераскрытым и безнаказанным. Уважаемый Нуан Сие — опытный убийца, хитрый, умный и дисциплинированный. Он не пошел бы на такой риск». Я повернула обратно. Движение от моих шагов было достаточно, чтобы заставить мою мантию шевелиться, словно я использовала магическую силу, а мне нужно максимальное воздействие. Нет, этим убийцей был кто-то, у кого не было достаточно практики. Кто-то неопытный, кто-то молодой, кто-то отчаянный и легко поддающийся соблазну. Губы Нуан Сие дрожали, обнажая часть зубов. Он только что свел сказанное воедино. «Расскажите нам, многоуважаемый торговец, что за негласный обычай существует в вашем клане, когда яркий представитель вашей семьи достигает совершеннолетия?» «Клан принимает меры, чтобы оставить молодежь, связанной с семьей, подольше», — процедил Нуан Сие сквозь сжатые зубы. «Это делается, чтобы защитить благосостояние семьи». «Именно так, как вы поступили с Куки». Проекция продемонстрировала крупным планом, как изумруд исчезает в воздухе. Куки охнул. «Да», — сказал Нуан Сие. «Вы устраиваете так, чтобы ребенок, приближающийся к совершеннолетию, совершил ошибку, которая оставит его в долгу у клана. И этот долг необходимо будет выплатить. Мне действительно требовалось разъяснить все так, чтобы каждый понял». «Да». «И сколько лет вам обязано служить Нуан Сама?» Клан Нуан расступился, когда все члены одновременно шагнули в стороны. Племянница Нуан Сие стояла в одиночестве, окруженная членами семьи. «Нуан Сама совершила несколько дополнительных ошибок», — процедил Нуан Сие. «У нее существенный долг перед кланом». «Это была не я», — Нуан Сама улыбнулась. «Зачем мне делать подобную глупость? Я люблю свой клан и не хочу его покидать». «А вот как». «Это уже поистине нагло». «Когда Хартвир чинил машину с помощью молекулярного синтезатора, вас попросили ему помочь. Вы — эксперт хронологической атрибуции». Я повернулась к вампирам. Я уже спрашивала инженера перед собранием и знала ответ на вопрос, который собиралась задать. «Что предложила Нуан Сама, прежде чем вы начали ремонт?» «Она сказала, что мы должны попробовать синтезатор на сложном приборе, чтобы убедиться, что результаты оптимальные», — ответил Хардвир. «Она предоставила такой прибор?» «Да». «Уважаемый инженер ошибся», — сказала Нуан Сама. «Я принесла ему деталь нашего корабля». «Ты принесла мне дезинтегратор внешности», — сказал Хардвир. «Мы дублировали его, и ты унесла его обратно». «Это его слово против моего», — запротестовала Нуан Сама. «Помимо атракаров, было всего 3 человека, которые знали, что Ханум пригласила меня на чай», — продолжила я. Я, ее милость, которую я позвала с собой сразу же после приглашения, и ты. Уважаемая хранительница не могла знать, что я была единственной, — сказала Нуансама. В конце концов, уважаемая хранительница даже не смогла сказать, что ее чай был отравлен. Мило. Когда ты добавила яд в чайник, то почувствовала легкий порыв ветра. Тебе не было интересно, откуда он мог взяться. Нуансама покачала пушистой головой, многочисленные серебряные колечки в ее ушах тихонько зазвенели. «Меня там не было!» «Это дуновение ветра было краской», — продолжила я. «Гостиница пометила тебя. Может, стоит взглянуть, запятнан ли твой мех?» Лампа проросла из потолка. Она не стала ждать свет. Нуансама прыгнула вверх, переворачиваясь в воздухе и пытаясь пробраться сквозь толпу своих соплеменников. Пушистое размазанное пятно метнулось к ней. Они столкнулись в воздухе, приземлившись обратно в круг родичей, и дядя стоял рядом с ней. Протянулись лапы, когда родственники кинулись ее удерживать. «Ты взяла контракт, неодобренный семьей?» Голос Нуансия был мрачен. «Да!» — огрызнулась она. «Почему?» «Почему?» — голос Нуансамы поднялся и задрожал. «Почему? Ты хочешь, чтобы я объяснила, почему? Я уже 4 года совершеннолетняя. Я хочу свою свободу. Я хочу свои деньги. Деньги, которые по праву причитаются на мое совершеннолетие. Деньги, которые ты и все остальные у меня украли. Ты заманил меня в ловушку и заставляешь работать, словно я какая-то жалкая ученица. Разве ты не видишь, что душишь меня? Я не могу даже дышать одним воздухом с тобой. Это яд для меня, дядя!» Пол под ногами Нуансамы стал жидким. Она начала тонуть. Лисы лихорадочно пытались ее вытащить. Паника сломала то немногое самообладание, которое оставалось у Нуансамы. «Дядя!» — закричала она. Нуансия повернулся ко мне. «Нет!» «Она принадлежит мне», — произнесла я, использовав магию, чтобы сделать голос жутким. Нуансама погрузилась по колени. Она кричала и всхлипывала, издавая резкие лисьи звуки, пока ее семья отчаянно пыталась ее освободить. «Она будет наказана!» — воскликнул Нуансия. «Я знаю», — сказала я. «Это не будет легко или быстро». «Услуга торговцев стоит больше, чем жизнь какой-то неумелой убийцы», — прошептала рядом со мной колдыня. «Полагаю, у тебя есть план, дорогая?» «Да». Нуансия повернулся к Шону. Туран один покачал головой. «Ага, не выйдет. По данным Уилмоса, ничего в договоре Шона не обязывало его служить телохранителем богатых, избалованных девчонок-убийц». Пол достиг бедер Нуансамы. В ее голосе заскользило отчаяние. «Помоги мне, дядя, помоги!» Нуансия повернулся ко мне. «Да, чего бы вы ни захотели, согласен». Я щелкнула пальцами. Пол затвердел, поймав лису в ловушку. Мне требовался наглядный пример на тот случай, если Нуансия задумывал меня перехитрить. «Что это?» Ханум сощурила глаза. Я услышала жужжащий звук перезарядки кровавых орудий. Вампиры готовились к бою. «Святая Анакратия, Орда и торговцы. Вы все ответственны за пролитие крови в этих стенах. Вы все передо мной в долгу. Я требую его вернуть. Настало время свести счеты». «Чего вы хотите?» — спросила леди Исур. «Ваши воспоминания». Я прикоснулась посохом к бутону. Ворсистые зеленые чешелистики отогнулись. Нежные полупрозрачные лепестки развернулись. Они были тонкими, как паутинка, и сияли зеленоватым у основания. Потом становились прозрачными, а на кончиках приобретали пурпурный цвет. Длинные, похожие на хлысты тычинки, окруженные мягким голубым свечением, вытянулись, извиваясь из цветка, а внутри в венчике лепестков поблескивал псибустер. «Вы хотите забрать наши воспоминания?» — спросил Дагаркун. «Не забрать. Я хочу, чтобы вы поделились ими со мной». «Вы не знаете, о чем просите», — прорычала Ханум. «Я знаю. И вы знаете, почему я этого прошу. Ваша причина стоит прямо рядом с вами». Джорд шагнул вперед, расстегнул манжет на запястье и закатал рукав, обнажив мускулистую, покрытую шрамами руку. «Вы не захотите этого», — произнес Роберт. Его голос наполнился непередаваемой печалью. «Вы не захотите пережить мои воспоминания, хранительница?» «Нет, я хочу. Такова моя цена. Ваша честь обязывает заплатить ее. Если откажетесь, будут последствия». Я понятия не имела, какими бы были эти последствия, но звучало впечатляюще. Джордж закатил второй рукав. «Очень хорошо». Лицо Ханум было ужасным. Она шагнула вперед. Я покачала головой. «Нет, он». Я указала посохом на шамана. Брови Руги сошлись вместе. Он прошел вперед и остановился передо мной, худощавый и жилистый, с амулетами и тотемами, свисающими с пояса его килта. Адалон растолкал вампиров и остановился рядом с Ругой, одет в малиновое боевое облачение. Я посмотрела на торговцев. Нуансие подошел вперед. Бабушка тихо пискнула. Он замер на середине шага. Бабушка повернулась в паланкине. Лисы-носильщики опустили его на пол. Она встала и вышла из паланкина. Клан Нуан вздохнул как один. Старая лиса прошла по полу и встала рядом с Адалоном. Передо мной были духовные лидеры каждой фракции. «Образуйте колонну позади своей фракции», — сказала я. «Лидеры в самом конце». Бальный зал забурлил, когда вампиры Атракара и клан Нуан стали образовывать колонны позади своих духовных лидеров. «Протяните руки тем, кто стоит впереди и позади, кожа к коже». Металл заскользил, когда начали сниматься высокотехнологичные перчатки. Они неохотно подчинились. Я посмотрела назад, где стояли Ханум, Орланд и Нуансие, каждый в конце своей колонны. «Завершите круг». Мышцы на челюсти Ханум застыли, когда она стиснула зубы. Лицо Орланда было словно высечено из камня. Перчатки соскользнули с его рук. Он протянул их одну Ханум, другую — торговцам. Ханум стиснула его пальцы. Выражение ее лица было ужасающим. С другой стороны Нуансия взял Орланда за руку. Роберт, следующий в ряду за Орландом, повернулся и обхватил левой рукой предплечье Орланда, сжав пальцы на его запястье. «Прости, дружище», — произнес он. Орланд приготовился. Они думали, что знают, что их ожидает. Они понятия не имели. Джордж поднял руки. Я потянулась магией. Светящиеся тычинки вытянулись и обмотались вокруг его рук. Мускул на его лице дрогнул. Он должен был немедленно почувствовать боль. Когда бустер начнет поглощать его магический резерв, агония станет непереносимой. Я посмотрела на Софи, она кивнула. Мы заключили сделку, и я рассчитывала, что она сделает то, о чем мы договорились. Я воткнула посох в пол. Он раскрылся, развернувшись тремя длинными, гибкими металлическими ветвями. Ветви метнулись к трем существам, стоявшим передо мной, и защелкнулись на их свободных руках. «Будет больно. Будет ужасно больно». Я посмотрела поверх столпившихся вокруг меня людей, туда, где в одиночестве стоял Туран один. Он подошел ко мне и сжал плечо когтистой рукой. Мы стояли все вместе, объединенные живой цепочкой. «Не отпускайте», — сказала я, обращаясь ко всем. «Если отпустите, можете не выжить». Я сунула руку в цветок и прижала ладонь к псибустеру. Повинуясь моей команде, гостиница выпустила корешок и закрепила мою руку. Магия гостиницы нарастала за цветком и промчалась по мне, словно порыв необычайно сильного и болезненного ветра. Она пронеслась дальше по цепочке, выплеснулась на лидеров и рассеялась. И все? Не так уж плохо. Но ничего не произошло. Я чувствовала, что магия за цветком нарастает, словно цунами, поднимаясь все выше и выше. Прежде чем я смогла подготовиться, она взмыла и обрушилась на меня. Боль взорвалась внутри меня, извергнувшись звездопадом раскаленных игл. Я попыталась перевести дух, но на меня обрушился каскад воспоминаний. Роберт, кричащий во всю глотку, кричащий и кричащий, глядя на то, как на поле боя атракарский топор вонзается в женщину, которую он любил. Я увидела, как ее рука отлетает от тела, увидела на ее месте окровавленную культю, и в то же время я видела ее целующей Роберта в саду. Ее глаза светились любовью. Я почувствовала это. Я почувствовала ее любовь. Я почувствовала, как сильно она была предана. Она сделала бы ради меня что угодно. Я сделала бы что угодно ради нее. В тяжелейшие для меня времена она была рядом. Она бы... Они рассекали ее на части, и их было слишком много между нами. И я секла и рубила, но она была слишком далеко. Она звала меня. Звала меня на помощь, а я не смогла ничего сделать. Ее лицо... О, звезды, ее лицо... Пожалуйста, пожалуйста, богиня, я сделаю все, что угодно. Забери меня, возьми меня вместо нее. Забери меня, ты, чертова стерва! Топор впивается в ее шею, и я кричу. Я кричу, потому что боль прожигает меня изнутри, и если я ее не выпущу, она разорвет меня на части. Воспоминания продолжали вонзаться в меня, словно гвозди в крышку гроба. Нуан Сие плачет над маленьким пушистым телом лисенка на руках, согбенных и сломленных горем. Шон один в своей комнате, видение крови и смерти. Адалон, утешающий умирающих. Руга, идущий по импровизированному моргу, закрывая рукой рот. Бабушка Нуан плачет. Мы кричали. Мы плакали и стенали в один голос, сраженные болью и утратой. Другое воспоминание поразило меня, будто пуля в сердце. Маленький атракарский мальчик пытается ходить, неуверенно качаясь на ножках, балансируя с серьезным выражением на маленьком личике. Позади него взрослый атракар опускается на колени. «Мальчик, мой мальчик!» — шагает ко мне. Большие круглые глаза. «Вот так!» «О, он садится на попку! Давай, вставай!» «Вот так! Молодец, мой мальчик!» «Ты вырастешь большим и сильным!» «Ты вырастешь!» Маленький мальчик превратился в худощавого подростка с такими же круглыми глазами, полными смеха. Он проносится через двор, запрыгивает на спину Рукара и спускается на нем галопом. «А ну вернись, прибери у себя в комнате». Его отец смеется в углу. «Ты так и собираешься его отпустить?» Маленький мальчик превращается снова. «И вот он, мой сын. Сильные широкие плечи, гордое лицо и все те же глаза». Эти огромные зеленые глаза, с любопытством глядящие на мир и видящие только обещания приключений. Он одет в кожаные одежды нашего народа, и он оглядывается на меня через плечо. «Не уходи. Снимай свою броню и возвращайся. Возвращайся ко мне, мое сокровище, мой сынок, мой малыш». Он исчез, стертый из жизни. Его больше нет. Словно всех этих лет и не было. На моих коленях лежит перчатка, окровавленная перчатка. Это все, что мне осталось от моего сына. Воспоминания шли одни за другими. Возлюбленные, братья, сестры, дети, родители. Я теряла их снова и снова. Я оплакивала их, и моя неутихающая скорбь терзала меня изнутри. Водопад воспоминаний затопил мою душу, разрывая ее на части. «Я не могу. Слишком много боли. Я не могу. Как кто-то может с этим жить? Как это вообще можно пережить? Я не могу. Остановите это. Остановите это. Пожалуйста. Пожалуйста, умоляю вас. Остановите!» Магия исчезла. Единственное изображение загорелось передо мной. Поле трупов под кровавым небом. Потом и оно растворилось. Гостиница освободила мою руку, и я рухнула на пол. Джордж задыхался рядом со мной. Его глаза и нос кровоточили. Рядом с ним, с мечом в руках, стояла Софи. Отрубленные тычинки таяли на полу. Мы договорились, когда Джордж дойдет до предела, она прекратит все это. Повсюду вокруг меня люди корчились на полу. Одни плакали, другие закрывали лица руками. Огромный отрокар качался взад-вперед. Я облизала пересохшие губы. Мой голос хрипел. «Прекратите». С противоположного конца зала на меня измученными глазами смотрела Ханум. «Вы можете это остановить. Можете сделать это сегодня же. Сейчас же. Больше не надо. Пожалуйста, больше не надо. Я стояла на заднем крыльце и с улыбкой наблюдала, как длинная процессия атракаров отбывает в ночь. Следом отправятся торговцы и святая анакратия. Еще полчаса, и гостиница опустеет. Трем фракциям потребовалось меньше часа, чтобы выработать мирное соглашение. Нексус был разделен по существующей границе, и Орда, и святая анакратия выделили часть территории для создания демилитаризованной зоны разграничения на ничейной земле. Это должно было держать их отдельно и, надеюсь, минимизировать инциденты. Территория клана Нуан была расширена за счет атракаров и вампиров. Взамен клан Нуан снизил цены экспорта и импорта на 60%. Соглашения были подписаны, оплеваны и отмечены кровью. Все пошли на болезненные уступки. Все собирались получить большие преимущества. Всем потребуется чертовски много времени, чтобы сделать этот договор приемлемым дома. Но, по крайней мере, все присутствующие были одинаково удовлетворены сделкой. Теперь они уезжали. Такова доля хранителей. Гости приходят, гости уходят. Я остаюсь. Атракары двигались быстро. Я не могла их винить. Все пережили психическую травму во время объединения. Но, по крайней мере, никто не сошел с ума. Софи прервала связь как раз вовремя. Я даже думать не хотела, что могло бы произойти, если бы она позволила этому продлиться минуту или две. Меня и так много недель будут мучить кошмары. Джордж стоял слева от меня, бледный, как полотно, и его брат и Гастон стояли неподалеку. Он дважды почти упал, и они были готовы его подхватить. Я предложила ему стул, но он отказался. Ханум и Дагаркун были последними в ряду. Они остановились передо мной. «Ваши родители», — тихо сказал Дагаркун. «Мы видели ваши воспоминания». «Ой, я надеялась, что этого не произойдет. Я поручила гостинице выискивать самый травматичный опыт, связанный с Нексусом. Единственное воспоминание, связанное с этой планетой, появилось, когда мы с братом Клаусом приземлились там спустя 6 месяцев после исчезновения наших родителей. Мы метались по галактике, пытаясь найти их, и боль от их исчезновения была еще очень свежей. Я не могла перестать думать об этом во время связи, но что сделано, то сделано. Теперь каждый гость, который был связан с Гертрудой Хант, заглянул в потаённый уголок моей души. Что ж, я сделала это с ними. Так будет только справедливо». «Мы будем держать глаза и уши открытыми», — пообещал Дагаркун. «Спасибо вам», — сказала я. Ханум посмотрела на меня, подошла и сжала в медвежьих объятиях. Мои кости захрустели. Она выпустила меня, и они ушли через сад к сияющему тоннелю, ведущему в далекую страну. Торговцы последовали за ними, включая Нуан Саму, которая была обернута в некое подобие космической смирительной рубашки. Я отдала ее обратно Нуан Сие. Торговцы сами разберутся с ее преступлением. У меня было ощущение, что взятие контракта, неодобренного семьей, будет стоить ей гораздо больше любых пыток, которые я смогу ей устроить. Клан Нуан уходил один за другим, направляясь в сторону корабля на поле. Куки прошел мимо меня, улыбнулся и показал большой зеленый камень, зажатый в лапе. Значит, изумруд был возвращен. Клану Нуан придется найти какой-нибудь другой способ обманывать свою молодежь. Я не сомневалась, что они что-нибудь придумают. Бабушка проследовала мимо в своем паланкине, поприветствовав меня кивком. Нуан Сие также кивнул мне, и я кивнула в ответ. В следующий раз, когда мне понадобится отыскать торговцев Бахачар, мне придется усиленно торговаться, но с некоторыми вещами ничего не поделаешь. Может, мне придется покупать что-нибудь у его конкурентов. Случались и более странные вещи. Святая анакратия были последними. Они проходили мимо меня, огромные в своей броне. Леди Исур и лорд Роберт шли вместе, бок о бок. Когда они проходили мимо меня, леди Исур нежно коснулась рукой предплечья Роберта. Он посмотрел на нее и накрыл ее руку своей. Может быть, в будущем у них что-нибудь получится? Кто знает? Орланд был последним. Он задержался около меня. «Ну, вот опять», — произнес он. «Я ухожу». «А я остаюсь». «Леди Дина», — Ваши люди вас ждут, лорд Орланд». Он улыбнулся, обнажая клыки. «Тогда до следующей встречи». «До следующей встречи». «У него чувства к вам», — мягко заметила Софи. «Ему нравится мой образ», — ответила я. «На практике мы оба знаем, что из этого ничего не выйдет». Я повернулась к Джорджу. «Теперь наш черед», — сказал он. «Да. Поздравляю вас с первым успешным арбитражем». «Без вас ничего бы не вышло», — ответил он. «Вы правы. Не вышло бы». Джордж одарил меня улыбкой. Устоять перед ней было почти невозможно. Но теперь у меня был иммунитет. «Полагаю, отныне вход в гостиницу мне заказан». «Ну, вы сломали мои яблони, умышленно подвергли эмоциональным переживаниям меня и моих гостей, заставили меня провести опасный магический ритуал, который мог стоить мне рассудка. К сожалению, как бы я ни хотела запретить вам появляться в моей гостинице, арбитражное управление — ценный союзник. Поэтому Гертруда Хант пригласит вас снова, когда вам это понадобится. За тройную стоимость и при подписанном нерушимом контракте, прежде чем я позволю вам хотя бы ногу поставить на землю гостиницы». Джордж рассмеялся. «Очень хорошо. Наш счет оплачен». Я уже проверила свой счет час назад. На нем красовался прекрасный новый баланс, дополненный бонусом в 100 тысяч долларов, помеченным за яблони. Оплата была произведена через сложную систему хранителей гостиниц. Она выдержит любую проверку, пока все мои налоги поданы должным образом. «Как сказал маршал дома Крэр, до следующей встречи», — произнес Джордж. «Да, надеюсь, не слишком скорой». Набалдашник его трости вспыхнул ярким светом, и люди арбитра исчезли. Я опустилась на садовое кресло и вздохнула. Гостиница выпустила светильники в форме виноградных гроздей из-под крыши над крыльцом. Они залили пространство мягким светом. Наконец-то! Все ушли. Дверь распахнулась, и на крыльце появилась колдения. Ее милость была одета в светло-зеленое платье, похожее на кимоно. Она села на кресло рядом со мной. Орру последовал за ней и навис надо мной семифутовой колючей тенью. «Да, верно. Он тоже должен уехать. Без него кухня будет такой тихой и пустой. Но я никак не могла позволить себе его оставить». «Я действительно считаю, что ты позволила арбитру отделаться слишком легко», — сказала колдения. Я улыбнулась. Ее милость подняла брови. «Я ввела его имя в базу данных проблемных гостей вместе с описанием происшествия с яблонями. В следующий раз, когда он попытается найти гостиницу на земле, ему придется изрядно попотеть. На самом деле, я совершенно уверена, что ему придется вернуться сюда. Иногда просто страх, как высоко можно поднять цену за комнату, когда ты единственная хранительница, готовая принять гостя». Колдения ухмыльнулась. Я с улыбкой повернулась к Орру. «Огромное спасибо за твою помощь, Орро. Без тебя я бы не справилась. Ты совершил невозможное». Не говоря ни слова, он продолжил стоять рядом со мной. Я подняла руку, кирпичная стена гостиницы разошлась, и маленькая карта данных упала мне на ладонь. Я передала ее Острошипу. «Здесь твоя оплата и кое-какие рекомендации. Здесь немного, но это меньшее, что я могу для тебя сделать». «Ну же, дорогой». Колдения взглянула на Орру. Она получила свидетельство от Ханум из Орды, трех домов Святой Анакратии, клана Нуан и меня. Этих рекомендаций достаточно, чтобы возродить твою карьеру. Орру переместился. Его рука метнулась размытым пятном. На столе передо мной оказался маленький киксик, украшенный завитком ярко-желтого крема и крошечным цветком из помадки. Тонкий аромат манго наполнил воздух. «Для меня?» — он кивнул. «Спасибо». Он издал кряхтящий звук и снова двинулся. Я посмотрела на рекламку из продуктового магазина, развернутую на столе. Орро обвел кружочком скидки на клубнику и вишню. «Мне понадобятся эти продукты. Не могу же я готовить завтрак из воздуха?» Я моргнула. «И обед. Мне понадобится вот это». Он перевернул страницу и указал на свиные отбивные. «Орро! Я не могу позволить себе тебя оставить. Ты повар, красный тесак. У меня и гостей-то почти нет». Его грудь раздулась, а иглы встали дыбом, делая его еще больше. «Это гостиница. Гостинице необходим шеф-повар. Ты не можешь меня не оставить. У тебя даже гастрономического коагулятора нет». «Орра, если я уйду, ты просто угробишь эту кухню». Он задрал подбородок. «Я все сказал». Он развернулся, вошел в дом и хлопнул за собой дверь. Я подняла отвисшую челюсть. «Хвала звездам», — вздохнула колдыня. «Без обид. Но мысль о возвращении к твоей стряпне вызывала у меня тревогу». Я лизнула глазурь на своем кексике. «Вкуснятина». «Где твой оборотень?» — скинула брови колдыня. Час назад Шон и Нуан Сие ушли в ночную темень. Я смотрела, как броня стекла с Шона Эванса, и его тело уменьшилось до человеческой формы. Он глубоко вздохнул, посмотрел на луну, передал броню торговцу и ушел прочь. «Он придет», — ответила я и снова лизнула кексик, наслаждаясь его вкусом. «Я в этом уверена». «То, что он видел, через что прошел. Мне приходилось иметь дело с мужчинами, травмированными войной. Это трудная задача. Ты понимаешь, что это будет очень сложно?» «Я знаю», — вздохнула я. «Очень хорошо», — ее милость откинулась назад. «По крайней мере, на это будет интересно посмотреть. Здесь надо что-то делать для развлечения». Я засмеялась и съела кексик. Эпилог. Открытый каталог хранителей гостиниц лежал на моих коленях. Это была простенькая книжка, выпущенная Ассоциацией хранителей. Ничего особенного, кроме того, что он перечислял все гостиницы на планете. Он выходил ежемесячно. К настоящему моменту новости о катастрофе в Гертруде Хант должны были распространиться. Гости умерли на территории моей гостиницы. Я приготовилась. Я потеряю, по крайней мере, половину звезды. Возможно, больше. Имея гостиницу в 2,5 звезды, любое понижение рейтинга может стать смертным приговором. Это был вечер четверга. Небо за моим окном потемнело. Я провела последние 3 дня, отсыпаясь, отъедаясь и снова отсыпаясь. Кошмары приходили и уходили угасающими следами воспоминаний о Нексусе, но я с ними смирилась. Я знала, почему они меня мучили, и не изводилась вопросом, что они значили, и это все упрощало. Мне просто нужно их переждать, как боль от заживающей раны. Я боялась выхода каталога. И вот он передо мной. Я ничего не могу изменить. Я задержала дыхание и пролистала до раздела «Новости и изменения». Название Гертруды Хант было выделено жирным шрифтом, означающим изменения. 2,5 звезды. Что? Возможно, они не знали. Нет, они должны были узнать. Невозможно скрыть что-то настолько значимое, как мирные переговоры между Анакратией и Ордой. Я просмотрела небольшую сноску под статьей. Арбитражное управление благодарит Гертруду Хант за гостеприимство и неизменную поддержку в неординарных обстоятельствах. Мы с нетерпением ждем следующего визита. У меня на лбу выступил холодный пот. Поддержка. Это поддержка от арбитражного управления. Управление, которое никого не поддерживает. Это словно получить благодарность от британской королевской семьи. При обычных обстоятельствах мой рейтинг подскочил бы до целой звезды, но он остался прежним. Я поняла, что они знали. Ассамблея хранителей знала, что я облажалась. Но публичная благодарность от арбитражного управления имела такой вес, что они предпочли проигнорировать это. Джордж спас мой рейтинг. Я вспомнила, что нужно дышать. Победа. Пронеслось у меня в голове. Гертруда Хант получила импульс от гостей. Наш банковский счет пополнился благодаря арбитражному управлению, и мы сохранили свой рейтинг. Я заулыбалась. Я победила. Гостиница зазвенела, предупреждая о госте. Я потянулась магией. Пришедший казался знакомым. Все еще безымянный кот и чудовище посмотрели на меня. Я сделала большие глаза в ответ. «Ну, как насчет этого?» Раздался стук. Я встала и открыла дверь. На моем крыльце стоял Шон Эванс. Он был одет в джинсы, кроссовки для бега и простую серую футболку. Шрамы все так же пересекали его лицо, глаза все еще были полны воспоминаний. Я поискала в них безнадежность, которую видела раньше, и не нашла ее. «Привет», — сказал он. «Привет». «Сегодня ночь 80-х в кинотеатре «Симс», — сказал он. «Симс» был нашим местным кинотеатром-рестораном. Там были столики, и после того, как вы делали заказ, быстрая и почти незаметная команда официантов приносила еду, пока вы смотрели фильм». «Что показывают?» — спросила я, стараясь говорить легкомысленно. «Большой переполох в маленьком Китае». Я улыбнулась. «У меня два билета», — сказал он. «Хочешь сходить?» «Хочу». Я взяла свою сумку со столика и вышла. «Думаю, я честно заслужила выходной». «Повезло мне». Позади меня запиралась гостиница. Пару часов — все будет в порядке. Мы шли по длинной подъездной дорожке к припаркованному на улице рейндж-роверу. Мне это нравилось. Нравилось идти с ним рядом. «Так что ты сказал соседям по поводу своего отсутствия?» — спросила я. «Я сказал им правду, что устроился на работу в отдаленном месте, чтобы заработать денег и расширить кругозор». Мы подошли к машине. Шон посмотрел на боковую улицу и выругался. Ночную тишину разорвал непродолжительный вой сирен, патрульная машина офицера Морайса выехала с боковой улицы и остановилась рядом с нами, обращенная в противоположном направлении. «Какие-то проблемы, офицер?» — спросил Шон. «Нам нужно успеть в кино», — добавила я. Офицер Морайс опустил стекло. «У меня был 5-дневный учебный курс в Хьюстоне на прошлой неделе. Я не люблю оставлять семью ночевать одних, поэтому вместо того, чтобы брать их с собой, я каждый день ездил в Хьюстон и обратно». «Это долгий путь», — сказал Шон. Его голос был обманчиво спокойным. «Мы были вне территории гостиницы. Если он бросится и выдернет Морайса из патрульной машины, я мало что смогу сделать, чтобы его остановить». 270 миль каждый день», — сказал офицер Морайс. «Плюс все разъезды по Хьюстону. Я намотал 1400 миль на одометре». «Все это очень мило», — сказала я. «Я заправился в понедельник, перед отъездом в Хьюстон». «Ага. У меня все еще четверть бака». «Вот, блин». «Здорово, что Dodge Charger в наши дни экономично расходует горючее», — сказал Шон с невозмутимым лицом. «Черт тебя побери, Хардвир!» «Разумеется, но это еще не конец». Офицер Морайс натянуто улыбнулся. «Наслаждайтесь фильмом». Патрульная машина объехала нас и исчезла в ночи.